Библиография. Приводятся только самые необходимые для моей задачи труды. Во многих из них имеются дальнейшие библиографические указания. Главные труды самих ученых упоминаются в тексте статьи. Андреев, А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Выпуск 2. 17 век, первая половина, Москва-Ленинград, 1965 год. Андреев, А. И. и Мадзалевский, Б. Л. Редакторы. Ломоносов, сборник статей и материалов, Москва-Ленинград, 1940 год. Берг, Л. С. Очерк истории русской географической науки вплоть до 1923 года, Ленинград, 1929. Вернадский, В. И. О значении трудов Ломоносова в минералогии и геологии. Ломоносовский сборник, Москва, 1901 год. В этом сборнике каждая статья имеет отдельную пагинацию. Вернадский, Г. В. «Русское масонство в царствовании Екатерины II. Петроград. 1917 год». Вернадский, Жорж. «На английском языке. История науки в России. 1700-1917 годы». Гейерманс, Г. Л. «Татищевские списки русской правды. Проблемы источниковедения. Часть третья, страницы 162-174. Москва-Ленинград, 1940 год. История естествознания в России под редакцией Фигуревского, Н.А., Зубова, В.П. и Микулинского, С.П. Три тома. Москва, 1957-62 годы. Кеппен, Ф.П. «Ученые труды Палласа». Журнал Министерства народного просвещения, 1895 год, апрель. Страницы 386-437. Кизеветтер, А. А. «Московский университет. Исторический очерк». Московский университет, 1755-1930 годов. Париж, 1930 год, страницы 9-140. Ключевский, В. О. «Лекции по русской историографии. Сочинение». Том 8. Москва, 1959 год, страницы 396-488. Кузнецов, И. В. Редактор. «Люди русской науки», два тома, Москва, 1961-62 годы. Миншуткин, Б. Н. «Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова», Москва-Ленинград, 1937 год. Миллер, Г.Ф. «Описание моих служб. Автобиография». Миллер, «История Сибири». Том 1. Москва-Ленинград, 1937 год. Страницы 147-155. Пыпин, А.Н. «Русское масонство. 18 и первая четверть 19 века». Редакция и примечания Георгия Вернадского. Петроград, 1916 год. Райнов, Т. И. «Русское естествознание второй половины XVIII века» и Ломоносов. Ломоносов под редакцией Андреева и Мадзалевского. Страницы 318-388. Рязановский, В.А. «Обзор русской культуры. Часть 2. Выпуски. 1-2. Нью-Йорк. 1947-48 годы». Рязановский, В.А. Развитие русской научной мысли в 18-19 столетиях. Науки о природе. Нью-Йорк, 1949 год. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен. Тома 13-29. Москва, 1962-66 годы. Черепнин, Л.В. Русская историография до XIX века. Москва, 1957 год.